Груженная связанными пленными подвода двигалась через ночной лес в окружении полутора десятков вооруженных автоматами всадников. Пятнистое снаряжение бойцов имело расцветку под стать окружающей растительности. Их лошади были укрыты камуфляжными попонами. И даже сложенный на подводе штабель из обездвиженных пленных с заткнутыми ртами был накрыт маскировочной сетью. Всадники ехали молча, тщательно вслушиваясь в тишину леса, и изредка обменивались жестами. Внезапно один из следующих за подводой солдат насторожился и подал знак товарищу. «За нами кто-то идет», – тихо произнес он. «Только что сменился ветер. Я слышал шорох». «Обходим», – еще тише ответил его соратник. «Через верх, остальным ехать дальше». Оба всадника, не сговариваясь, ловким движением вскочили ногами на седло и несколько секунд ехали стоя, высматривая подходящие деревья. Они одновременно совершили прыжок в разные стороны, хватаясь за толстые ветви, и беззвучно исчезли в густых древесных кронах. Остальной караван вместе с их лошадьми ушел прямо, не меняя скорости, и окружающий лес опустел. Через несколько секунд оба бойца были уже на земле, и все так же бесшумно крались через растительность, обходя с флангов неизвестного противника. Один из солдат дождался, когда второй бросит на него взгляд, и коротким жестом указал на раскидистый куст, возле которого еще угадывались следы их подводы. Он подал знак «Враг там», и бойцы, приготовив оружие, плавно заскользили к кусту, охватывая его в клещи. Когда до куста оставалось не более 3 метров, они предприняли резкое ускорение и почти мгновенным броском вышли противнику в спину. «Ну и где?» Тихо поинтересовался второй у первого, разглядывая пустой куст. «Показалось», – виновато признал первый. «Я еще не привык к вампирскому слуху. Следы есть?» «Нет», – второй солдат внимательно изучал примятую траву. «Это наши следы. Мы как раз тут проезжали. Лошади почти след в след идут. Трава замята сильно, и подводой куст задела. Но если бы тут кто-то недавно сидел или лежал, было бы видно. Пошли догонять наших». Солдаты встали на лошадиные следы и перешли на бег. Ступни бегущих опускались точно на лошадиные следы, при этом массивные армейские ботинки почти не издавали шума. Бойцы бежали быстро, размеренно, с ровным дыханием. Бег давался им играючи, и взятый темп позволял догнать подводу через несколько минут. Они миновали пару сотен метров и вдруг резким рывком сместились в разные стороны, одновременно разворачиваясь спиной к спине и вскидывая автоматы. Их противники молниеносным движением выглянули из-за деревьев, беря солдат на прицел. И все замерли в патовой ситуации, когда глаза каждого из присутствующих смотрели в ствол противника. «Богдан, вы чего?» – настороженно спросил один из его бойцов. «Это же мы!» «Ошибка вышла!» Целящиеся солдаты в пятнистых камуфляжах вышли из-за деревьев, опуская оружие. «Показалось, что за нами идет кто-то, вот мы и пошли проверить». «Так мы же ушли проверять!» – укоризненно нахмурился первый боец. «Мне показалось, что вы уже далеко, а тот, кто идет, близко». Богдан виновато скривился. «Ветер сегодня часто меняется, вот мне и прислышалось. Вы нашли что-нибудь?» «Нет, там все чисто», — ответил солдат. «У меня тоже слух на смену ветра шалит. После обработки я стал слышать лучше, даже неопасные шорохи различаю». «Это у всех так», — подтвердил Богдан. «Вампиризм — крутая штука». «Ладно, все, бежим обратно». 4 солдат привычно перешли на едва слышный бег и быстро догнали подводу. Они поравнялись со своими лошадьми и сходу запрыгнули в седло, что мог бы повторить не всякий заправский наездник. Богдан подал остальным бойцам молчаливый знак, сообщая, что все в порядке и угрозы нет. И камуфлированный отряд продолжил путь. Спустя 30 минут они достигли укрепрайона, срочно возводящегося вокруг аэропорта, и обменялись часовыми условными сигналами. «Проезжайте!» Один из часовых выглянул из недостроенного дота. «Как прошел захват?» «Отлично!» – улыбнулся Богдан. «Отловили 7-ых!» Он кивнул на заброшенную стройку. «Почему прекратили работы? Опять кто-то из рабов мутировал?» «Не, сегодня спокойно было», — ответил часовой. «Просто луны на небе нет, рабам видно плохо. А свет зажигать или костры жечь, сам знаешь, демаскирует. Вот и решили приостановить строительство до утра». Отряд проследовал вглубь безопасной территории, и вскоре подвода остановилась возле барака для рабов. Пока охрана открывала ворота, комендант принимал у Богдана захваченных пленных. «Этих двоих в левый загон», – приказал комендант охранникам, тыкая пальцем связанных заров, вызывавших у него сомнения. «А остальных в правый», – он обернулся к Богдану. «Хорошая добыча. Эти пятеро молодые. Быстро точно не мутируют. Штуки три однозначно доживут до вторичной обработки, я уверен. Те двое хлипковаты, тут гарантий нет. Поэтому будут доты копать». «Рабов для строительства завтра еще привезем», – обрадовал коменданта Богдан. «Этих взяли чисто, и хватятся только утром. Пока поймут, что к чему, мы вернемся. Надо только выспаться и взять людей побольше. Там примитивных штук 50, не меньше. Можно взять всех». «Зачем тебе столько пленных, Богдан?» Негромко раздался из темноты тяжелый голос. Охрана резко развернулась на голос, одновременно смещаясь и скидывая оружие. Но в темноте, откуда секунду назад раздался голос, никого не было. Богдан запоздало рванул стволом в противоположную сторону, но не успел. Кто-то ловким отработанным движением взял его автомат в захват и легко вырвал из рук, наставляя на Богдана его же собственное оружие. «Штурвал?» Богдан с изумлением смотрелся в обрамленное недлинной светлой бородой лицо. «Это ты? Мы думали, что ты погиб. Это ты шел за нашим обозом через лес?» «Я». Едва заметно кивнул соломенноволосый здоровяк, не переставая внимательным взглядом держать в поле зрения всех присутствующих. «Вы стали слишком самоуверенными. Ведете колонну неосторожно. Но ты так и не сказал, зачем тебе столько пленных? Я был в соседнем племени. Они рассказывают про вас странные и неприятные вещи. Чистые объявили вам войну?» «Нет, но обязательно объявят», – безапелляционно заявил Богдан. «И мы должны быть готовы к этому моменту. И обязательно будем. Им не отобрать у нас королеву. Мы уничтожим их. Их всех». «Королеву?» – нахмурился соломенноволосый здоровяк. «То есть все эти россказни про вампиров, правда?» «Ты же ничего не знаешь», – спохватился Богдан. «Пойдем, мы тебе все расскажем и покажем. Королева сейчас спит. Она не любит, когда ее будет по ночам. Но утром мы уговорим ее провести тебе обработку как можно скорее». Соломенноволосый здоровяк, сильно потрепанной эксклюзивной броней, вернул Богдану его автомат. И солдаты в пятнистой одежде с довольными улыбками принялись наперебой пожимать здоровяку руку. Потом его повели к жилым ангарам, описывая сложившуюся обстановку и все то, что из нее вытекает. По пути они миновали с десяток ремонтирующихся объектов, и Богдан, указывая на то или иное сооружение, давал объяснение. «Это загон для рабов, вон там и там тоже. Сюда сгоняем тех, кто вряд ли проживет 11 месяцев до вторичной обработки. Мы их используем на строительстве укрепрайона. А вот по другую сторону – это бараки для доноров. Туда мы селим самых живучих. Там все разбито на загоны для одного человека. И есть смотровые окна. Так что все продумано. Уже собрали 200 доноров. За ближайшие полгода планируем наловить с запасом. Все равно кто-нибудь мутирует». «Для чего все это?» Голос здоровяка не выражал эмоций. «Будете пить их кровь?» «Пить не будем», усмехнулся Богдан. «Это страшилка для примитивных, чтобы сильнее боялись. Были в старых сказках такие чудовища, вампиры назывались. Очень сильные и практически непобедимые, супермены, как мы сейчас. Вот мы и взяли себе их название. Ты же знаешь, примитивные до смерти боятся всего потустороннего. А мы теперь быстрее, сильнее, выносливее. Даже тебя засекли, хоть и не обнаружили. Но это потому, что никто не знал, что это ты. Так бы мы искали тщательнее, и ты бы никуда не делся. Ты скоро все сам поймешь, когда станешь вампиром. Это круто, что ты выжил. Как тебе удалось?» Да, кстати, Олег Семенович правда умер, не выходя из самолета? Правда. Ничего не выражающим тоном подтвердил Соломенноволосый. Приземлился, сказал, что доволен полетом, и умер с улыбкой. Кто вам рассказал об этом? Малинин? Да, кивнул Богдан, останавливаясь перед усиленной несколькими слоями ржавого железа дверью в жилой ангар. Он прилетел месяц назад на дирижабле вместе с королевой и первыми вампирами. Они привезли с собой два вакцинатора, специальные приборы, которые проводят человеку обработку крови, и он становится бессмертным. Это настоящее чудо, штурвал, я тебе клянусь. Ни мутаций, ни болезней, слух, зрение, выносливость, все стало лучше, чем было. И нет проблем с ранениями, смотри. Он достал нож, несколько раз ударил рукоятью по двери, выбивая условный сигнал, а потом играючи рассек себе предплечье. Оттуда хлынула кровь, но кровотечение остановилось еще до того, как часовые за дверями пустили их в ангар. «Видишь, затягивается», – комментировал Богдан. «Ровно 5 минут, и от раны только воспаленный шрам. Мы 100 раз время засекали, шрам не проходит, но это пофиг, потому что под ним ничего не болит. Там все срастается лучше, чем было». «Откуда у них эти приборы?» – поинтересовался штурвал. «На Готланде выдали». «Ты что?» – Богдан невольно засмеялся. «Там такая эпопея была. На Готланде собрали экспедицию в Исландию. В Исландии они нашли смертельный лабиринт Вильмана, в котором погибли почти все. В лабиринте обнаружились координаты настоящей лаборатории маньяка. Это где-то в Антарктиде. Экспедиция отправилась туда. Там оказались фашисты. Тоже много народу погибло. Но в итоге экспедиция лабораторию нашла и достала оттуда вакцинаторы. Но Готланд решил все присвоить себе и бессмертием ни с кем не делиться. Тогда королева с мужем и Малинин выкрали 2 устройства, угнали дирижабль и вернулись в Москву. И Малинин привел их к нам, как и обещал, когда вы улетали. Кстати, он был уверен, что ты погиб в лабиринте. Так как же ты выжил? Не знаю. Соломенноволосый здоровяк шел по ангару, разглядывая сильно изменившийся интерьер. Всюду многократно усилены элементы несущих конструкций, множество стальных решеток, перегораживающих проходы вместо баррикад, небольшие огневые точки для стрелков, призванных засесть за этими решетками и оборонять внутренние помещения от вторжений. «Мне ничего не угрожало. Я там один был. Я даже не знал, что Малинин собирается в какую-то экспедицию. Мы расстались не по-дружески. Я зашел в лабиринт, повернул направо, получил инъектор для вас и отправился назад. Добираться пришлось долго, в основном пешком. Много людей мутировало, пока меня не было. 38 человек. Поморщился Богдан. Ольга из санчасти, Мишка глазастый, Славка, который у нас при тебе за старшего был по военным операциям. Но теперь это не проблема, больше никто из нас не мутирует. Мы теперь вампиры. Нас даже больше, чем было, потому что детей успели нарожать, почти 50 душ. Мы все окрестное Подмосковье в кулаке держим. А теперь, когда ты с нами, можно будет и анклавом на мозоль наступить. Ты извини, твою комнату мы Малинину отдали, когда узнали, что ты погиб. А после его похищения там еще ремонт не сделали. И кому он сдался? В голосе Соломенноволосого прозвучало удивление. Следопыты выкрали. Мрачно скривился Богдан, признавая поражение. Малинин тоже с вакцинатором был. Они 2 прибора привезли. Один его, другой королевы. Оказалось, что шпионы и предатели были сразу в 3 окрестных примитивных племенах. Короче, следопыты пронюхали про вампиризм раньше, чем мы все засекретили. Они собрали объединенную диверсионную бригаду, провели отвлекающий штурм и выкрали Малинина вместе с вакцинатором прямо из кровати. Он вскинулся и воинственно подытожил. «Но мы их 50 штук перебили. То есть теперь в анклавах тоже завелись вампиры?» Уточнил соломенноволосый здоровяк. «По-любому, кто же откажется от такого дара?» Удивился Богдан. «Но пока нам ничего не известно. Они все держат в тайне. Пока мы не смогли выяснить, где поселили Малинина. Все-таки иметь запасной вакцинатор надежнее. Но теперь это не так важно, раз у тебя есть свой. «Кстати, где он?» Богдан скользнул по спине собеседника красноречивым взглядом. «Ты его спрятал где-то, прежде чем идти к нам? Надеюсь, никто случайно не найдет. Нужно вернуться за ним сейчас же». «Я не знаю, что такое вакцинатор», — ответил соломенноволосый. «В лабиринте мне выдали это». Он извлек из-под сумка тщательно упакованный сверток и принялся разворачивать множество слоев тряпья. Было видно, что он всячески старался сберечь хранимый внутри свертка предмет во что бы то ни стало. Наконец, в его руках появился небольшой медицинский пистолет необычно странной формы, и соломенноволосый здоровяк протянул его собеседнику. «Что это?» Богдан с любопытством уставился на необычную медтехнику. «Инъектор», — объяснил соломенноволосый. «На 1043 дозы». 1043 дозы? Богдан удивленно поднял брови. «Нас сейчас ровно 1043, если считать с младенцами. Откуда ты узнал?» «Я не знал». Соломенноволосый коротко качнул головой. «Мне его таким выдал лабиринт. Я подошел к постаменту, на котором он лежал, и постамент зажег на поверхности камня надпись. Спросил, согласен ли я на условия лабиринта. И если да, то я могу взять инъектор и идти. Там на инъекторе сбоку есть счетчик, на нем цифры». 1043. Богдан сверился со счетчиком. «Блин, портативный вакцинатор, круто. Не то, что та бандура, которую носят королева с Малининым». Неожиданно ему в голову пришла какая-то мысль, и улыбка сменилась насупленной гримасой. «Погоди, а как же вторичная процедура? Обработки хватает на год. Затем требуется вторичная процедура. Не меньше 4 литров крови не мутанта, а в идеале 6. Как этот инъектор возьмет в себя даже 4 литра?» «Не знаю», — который раз ответил соломенноволосый. «О вторичной обработке ничего не говорилось. Меня спрашивали только о согласии с условиями лабиринта». «Что за условия?» — насторожился Богдан. «Инъектор выдается исключительно для спасения тех, кому я обещал», — ответил здоровяк в эксклюзивной броне. «На посторонних инъекции действовать не будут». «И все?» В голосе Богдана мелькнули нотки подозрительности. «Ты что-то не договариваешь». «Вторым условием был мой отказ от инъекций», — нехотя объяснил соломенноволосый. «Я добровольно отказываюсь от каких бы то ни было инъекций, и с того момента на меня не будут действовать никакие инъекции, включая обычные лекарственные препараты». «Чего?» – выпучил глаза собеседник. «Ты согласился на такую лажу? Ты же можешь мутировать в любую секунду. Уже само по себе удивительно, что ты до сих пор человек. Это же смертный приговор. Если ты мутируешь, кто будет ставить нам инъекции? Тебе нужно пройти обработку у королевы как можно скорее». «Нельзя!» Соломенноволосый коротко отмахнулся. «Вдруг инъектор перестанет работать? Я ожидал согласия в лабиринте». «Да это и не важно. Отчего не помочь множеству хороших людей ценой всего лишь одной жизни? Выгодный размен. Да и не нужен я вам для инъекций. Инъектор работает в любых руках. Насколько я понял, он привязан к пациентам, а не к донору». «Да?» Протянул Богдан, мгновенно возбуждая плотоядный интерес в глазах всех присутствующих. И во взгляде соломенноволосого мелькнула тревога. «Надо попробовать». Он взял инъектор в руку и приставил его к предплечью. Раздался едва слышный звук. «Что? Тут написано что-то?» Богдан нахмурился, вчитываясь в тускло светящуюся надпись, появившуюся на поверхности инъектора. «Внимание! Обнаружен носитель вампиризма! После инъекции штамм вампиризма в крови пациента будет заменен на стандартный антиштамм безвозвратно. Дальнейшее участие пациента в проекте «Вампир» станет невозможным. Для получения инъекции нажмите на спусковую клавишу». «Что за лажа, штурвал?» Он вперил в соломенноволосого здоровяка негодующий взгляд. «Что за дрянь ты нам принес?» «Вы хотели антивирус», — спокойно ответил тот. «Он у вас есть. Чем ты недоволен, Богдан?» «Да ты вообще понимаешь, от чего собрался нас избавить?» — воскликнул тот. «От мутации», — ответил штурвал. И от необходимости убивать ради своей жизни по одному живому человеку ежегодно. Разве это плохо?» «Плохо?» Богдан посмотрел на него, словно на умалишенного. «Ты собрался избавить нас от бессмертия и вечного могущества, за которое всего-то надо заплатить одним бесполезным примитивным или ублюдкам из чистых. Доноров миллионы, они плодятся как тараканы, а после того, как я доработаю план Малинина, у нас появятся собственные острова вроде Готланда, на которых мы будем жить или выращивать доноров, и они вообще никогда не закончатся. И ты предлагаешь мне от всего этого отказаться ради 60 лет жизни, из которых лет 30 я буду немощным стариком, как Олег Семенович? Штурвал, ты это всерьез?» «Не хочешь, не кали», — поморщился соломенно-волосый здоровяк, как бы невзначай складывая руки на груди. «Отдай другим, может, кто-то окажется более человечным». «Человечным?» — Богдан разозлился. «То есть мы вампиры? Мы плохие, да? Потому что всего лишь хотим немного больше счастья, которое заслужили, но не получили из-за того, что не родились какими-то там вонючими арийцами, так? А примитивные, они хорошие, потому что их не тянет к могуществу. Им хорошо живется примитивными, они ни в чем не виноваты. Ты говоришь так же, как Николаев». «Но он-то у нас, мать его, арий. Только не эти его слова, не это его жалкое арийство не мешает ему бегать за королевой, вытягиваясь во фрунт по первому ее требованию и исполнять все приказы. Да это все чушь. Любой из примитивных, не задумываясь, поменяется с нами местами и сразу же пустит нас в расход или на донорство. Им просто повезло меньше нашего, как и тебе». «Не оскорбляй Богдаша», — с ледяной вежливостью процедил штурвал. «Ты мало что обо мне знаешь, не тебе судить. Мне безразлично, за кем бегает ваш Николаев. Я не знаком ни с ним, ни с этой вашей королевой. Я искал этот инъектор для вас. Я дал слово Олегу Семеновичу, дал слово всем вам, включая тех, кто не дожил. И я сдержал слово, хоть и не перед всеми. Поэтому говори за себя, Богдан». «Я говорю за всех нас», — взъярился Богдан. «Мы едины? Забыл. А когда мы едины, мы непобедимы. И сейчас мы едины, как никогда. Нет ничего крепче вампирского братства». Он скользнул взглядом по остальным. «Я верно говорю». Десяток солдат дружно и коротко поддержали его слова, и Богдан продолжил более миролюбиво. «Если хочешь, можешь походить по аэропорту и поспрашивать людей. Может, кто и согласится променять бессмертие и могущество на несколько десятков лет безбедного угасания. Сам и узнаешь». Он швырнул штурвал у инъектора. Тот ловко поймал его на лету и молча пошел к выходу. «Ночь на дворе», — тихо шепнул Богдану один из солдат. «С кем он будет разговаривать?» «Глаз с него не спускать», — еще тише ответил тот. «Идите вместе с ним и не отходите от него ни на шаг. Водите его по квартирам, будите людей, пусть разговаривают. Ясно же, что они ему скажут. Да еще и спросонья. Короче, даю час. Больше резину тянуть не будем. Эту проблему надо решить до рассвета. Что бы ни видел Николаев, не то гемора прибавится. И помните, нам нужен этот его инъектор. Это отличная кара для провинившихся. Мы будем лишать их дара вампиризма, если что». Солдаты в пятнистом снаряжении поспешили следом за штурвалом, и Богдан потянулся к наплечному карману за рацией. Спустя час он в окружении десятка своих лучших рукопашников стоял перед штурвалом посреди погруженной в глухую предрассветную тьму улицы. До восхода солнца не меньше получаса. Луны нет, кругом темень, все идет по плану. Николаев не вампир, поспать любит и ночью не просыпается. Богдан покосился штурвалу за спину. Там стояли те, кто был послан сопровождать штурвала во время проведения опроса. Один из них коротко кивнул Богдану, давая понять, что предложение штурвала не заинтересовало ни одного из опрошенных. «Ну, как все прошло, штурвал?» — нейтральным голосом поинтересовался Богдан. «Поговорил с вампирами. Кто-нибудь сделал себе инъекцию и отказался от уникального дара?» «Никто», — без каких-либо эмоций ответил штурвал. «Но за час всех не обойдешь. Пойду разговаривать дальше, может, кто и согласится». «Таких не будет, штурвал. Не трать зря время», — посоветовал Богдан. «Я же тебе говорил, мы едины. И это не просто слова. И ты не первый, кто пытался заставить нас отказаться от дара». «Я никого не заставляю», — все так же безразлично ответил здоровяк. «Я лишь предлагаю. Я обещал людям достать антивирус и достал его. Люди должны узнать об этом и принять решение». «Люди уже знают». Богдан постучал пальцем по торчащей из кармашка рации. «У нас есть связь, забыл? И решение они приняли давно, еще в тот день, когда проходили обработку, и никто не желает ничего менять. Ты зря теряешь время, штурвал, и мешаешь людям спать». Богдан смягчил тон и по-братски улыбнулся. «Ладно, штурвал, чего нагнетать ссору между друзьями? Ты же один из нас, а мы едины. Признайся, тебе просто обидно, что ты потратил почти год на поиски антивируса, а у нас оказалось кое-что получше. Но мы тебя понимаем и не в обиде, правда, мужики?» Солдаты в пятнистом поддержали Богдана лаконичными репликами, и он продолжил. «Ты нам как старший брат, штурвал, мы ценим твою науку и все, что ты для нас сделал. И мы все очень рады, что ты вернулся живым, и не хотим, чтобы ты погиб от этой долбанной мутации. Мы уговорим королеву, ты пройдешь обработку и снова станешь одним из нас. Навсегда, увидишь, это того стоит. Это всего стоит». «Я не хочу становиться вампиром, Богдан». Штурвал по-прежнему был невозмутим. «Я не завидую вам. Мне очень грустно, что вы стали такими. Но это ваш выбор. Если моя помощь здесь никому не нужна, я уйду». «Куда? К примитивным?» Богдан иронически фыркнул. «Думаешь, они другие? Да они мечтают стать одними из нас. Каждый второй среди них сдает с потрохами места расположения, типа секретных стойбищ их племен. Только потому, что надеется таким способом втереться к нам в доверие. Вдруг мы окажемся очень довольны, возьмем его к себе и сделаем вампиром. Они продадут тебя следопытом, не задумываясь. Тебе некуда идти, штурвал, разве ты не понял?» «Оставайся, мы тебе рады, ты можешь еще многому научить нас. Зачем тебе уходить? Мы создадим тебе все условия. Разве тебе было плохо с нами до отлета на Готланд? Ты тогда ничего против не имел?» «Тогда вы были другими», – негромко возразил штурвал. «Бред», – жестко перебил его Богдан. «Мы всегда были такими, какие есть. Просто тогда ты был лучше нас, и мы во всем тебя слушались. А сейчас мы лучше тебя. У нас собственное мнение и планы на жизнь. Мы не захотели сделать по-твоему. И ты от этого психуешь. Живите, как хотите». Штурвал безразлично пожал плечами. «Слово свое я сдержал. Больше я вам ничего не должен. Вы мне тоже. Я ухожу». Он окинул окруживших его два десятка солдат изучающим взглядом и неторопливо сложил руки на груди. «Или вы не хотите отпускать меня живым? Боитесь, что я вас продам?» «Нет, ты не такой», — беспечно отмахнулся Богдан. «Ты не продашь, мы в этом не сомневаемся. Так что ты зря встал в скрытую стойку. Хочешь уйти — уходи, мешать не будем». Он протянул штурвалу руку. «Только инъектор оставь. Вдруг кто-нибудь изменит решение. Тебе он все равно не нужен». Штурвал молча извлек из-под сумка инъектор и отдал его Богдану. Тот отошел на шаг и задумчиво взвесил небольшое устройство в руке, после чего посмотрел на штурвала. «А вообще нет, не нужен он нам. Мы своих решений не меняем». Богдан швырнул инъектор под ноги штурвалу. «Забирай и проваливай». Секунду штурвал молча глядел Богдану в глаза, потом, не говоря ни слова, наклонился за инъектором. В этот же миг Богдан коротко кивнул, и его солдаты бросились на штурвала. Штурвал резко оттолкнулся ногами, переводя наклон в скоростной кувырок, ушел от нескольких ударов и вышел в стойку. На него мгновенно ринулись остальные вампиры, и штурвал исчез в образовавшейся давке. «Живым берем!» Богдан стоял рядом с образовавшейся кучей. «Связать и королеве, пройдет обработку, сразу поумнеет и одумается. Потом еще спасибо скажет». Откуда-то из недр кучи малы раздался исполненный болью вопль, переходящий в горловое бульканье. Затем сразу еще один, и еще. Толкотня из человеческих тел распалась, и образовавшие ее солдаты быстро вскакивали на ногу. Несколько корчащихся тел остались лежать на траве, но Богдан не успел пересчитать раненых. В темноте среди выхватывающих ножи солдат мелькнул силуэт в истрепанной эксклюзивной броне, и Богдан кинулся ему наперерез. «У него ножи!» Он бросился штурвалу в ноги, на лету извлекая нож. «Режьте ему ноги!» Но штурвал коротким прыжком ушел от его атаки в кувырок, прокатываясь прямо по спине Богдана, и Богдана вбило лицом в заляпанную кровью траву. Он запоздало извернулся, стремясь достать штурвала ножом, и полоснул клинком в район ахиллова сухожилия. Но эксклюзивная броня не пропускала режущих ударов. И ответный удар кованым каблуком в переносицу с хрустом опрокинул Богдана навзничь. Вооружившиеся ножами солдаты ринулись в атаку, и в ночной темноте закипел ножевой бой. Могучую фигуру штурвала можно было различить только по размерам, и шатающийся Богдан не сразу понял, что среди падающих на землю силуэтов его нет. «Есть!» – наконец хрипло выдохнул кто-то. «Я достал его на пол клинка, в печень!» «И я!» – тяжело сипя ответили ему. «Держим его на дистанции! Сейчас он ослабнет от потери крови, сам упадет!» Поредевшая вдвое толпа вампиров отхлынула от штурвала, беря его в кольцо. И штурвал замер. Он не двигался ни более половины секунды, потом выронил ножи, неуклюже осел на одно колено и внезапным движением рванул из-за спины автомат. «Ствол!» – заорал кто-то, и вампиры бросились в атаку. Раздался тихий стрекот. Ближайшую тройку атакующих солдат срезало свинцовым потоком, и штурвал быстрым перекатом затерялся среди лежащих в ночной мгле тел. Стрекот повторился, опрокидывая наземь еще троих, и Богдан запоздало понял, что штурвал раздобыл где-то бесшумное оружие. Им такого никогда не попадалось, но на Готланде полно всяких стволов, об этом еще Малинин рассказывал. Богдан выхватил пистолет и разрядил магазин в силуэт штурвала. Ответные пули дважды ударили его в грудь, и Богдан рухнул, корчась от боли. «Сердце не задето!» Голос штурвала звучал глухо, устало и нетвердо. «Ты выживешь!» Тихо подвывающий от жесткой рези в груди Богдан заставил себя открыть глаза. Залитый кровью штурвал, пошатываясь, стоял прямо перед ним и освещал механическим фонариком усыпающие землю тела вампиров. «Все выживут!» Штурвал вновь пошатнулся, но устоял на ногах. «Вы теперь живучие!» Он нашел то, что искал, неловко наклонился, присел и подобрал с земли инъектор. Богдан прищурился, вглядываясь. Вблизи было хорошо заметно, как простреленная шея и рассеченная клинком щека штурвала быстро затягиваются. Слишком быстро даже для вампира. За несколько секунд от ран не осталось ни шрама и ни следа. И Богдан хрипло сплюнул кровью. «Ты иммунный!» С ненавистью процедил он. «Я чувствую, как твоя кровь воняет озоном. Еще сильнее, чем у Николаева. Намного сильнее. Теперь понятно, почему ты так стремишься лишить нас дара. Вы все уроды, вас нужно уничтожить. Уходи, убирайся, пока можешь». Штурвал ничего не ответил. Он лишь убрал в подсумок инъектор и легким шагом, будто не перенес только что несколько пулевых и ножевых ранений, скрылся в предрассветной тьме.